Глава третья. Учитесь радовать единственного важного для вас человека. «Я хамелеон», — признался Тодд, 30-летний одинокий и славный парень. «Я стану тем, кем меня хотят увидеть, чтобы понравиться другим. Со своими умными друзьями я становлюсь интеллигентом и использую свой обширный словарный запас. Общаясь с мамой, я идеальный любящий сын. С отцом я говорю о спорте. С парнями на работе я употребляю крепкие словечки, чтобы выглядеть крутым. В глубине души я сам не уверен, кто я такой. Я не знаю, нравился бы я другим, будь я самим собой. Если я не смогу понять, кем меня хотят видеть люди, я боюсь, что останусь совсем один. Забавно, что я и так почти всегда чувствую себя одиноким». Практически все, что делает славный парень, сознательно или бессознательно рассчитано на чье-то одобрение или избегание критики. Славным парням необходима внешняя оценка любых отношений или ситуаций, даже если речь идет о незнакомцах или людях, которые им не нравятся. Тодд — пример мужчины, который под воздействием своего отравляющего стыда уверен в том, что он обязан быть таким, каким его хотят видеть окружающие. Славные парни верят, что подобная мимикрия необходима для получения любви, удовлетворения потребностей и беспроблемной жизни. Стремление получить внешнюю оценку — лишь один из способов славных парней делать совершенно не то, что работает. Стараясь порадовать других, они чаще всего не радуют никого, включая самих себя. В поисках одобрения. Поскольку славные парни считают, что не слишком хороши сами по себе, они находят тысячи способов убедить себя и окружающих, что достойны любви и признания. Они могут концентрироваться на чем-то в себе самих, внешняя привлекательность, талант, интеллект, или на своих достижениях, красивая жена, милый ребенок, хороший автомобиль, чтобы обрести ценность и получить чужое одобрение. Подобный способ обретения ценности я называю приложением. К своей личности и значимости славные парни прикладывают подобные вещи и используют их, чтобы убедить других в своей ценности. Славные парни не видят, что именно в них самих, без всяких приложений к личности, способно заставить других любить их и уважать. Быть славным парнем – самое главное приложение для таких мужчин. Они искренне полагают, что готовность быть хорошими и поступать правильно делает их добропорядочными людьми и уравновешивает их убеждения в том, что они плохие. Из-за отравляющего стыда славный парень и представить себе не может, что люди способны любить и ценить его таким, какой он есть. Они полагают, что они плохие. Такой хороший, славный парень может даже не осознавать этого убеждения. Поэтому считают, что если кто-нибудь решится узнать их поближе, то сразу это поймет. Возможность стать приложением к тому, что дарует ценность и позволяет получить одобрение других людей, кажется незаменимой в поиске любви, счастья и жизни, лишенной проблем. Освобождение, упражнение номер 4. Я проводил исследования в нескольких группах, спрашивая о том, какие приложения славные парни используют для получения чужого одобрения. Ниже я привожу несколько ответов. Посмотрите на список, отметьте те способы, которыми пользуетесь сами. Добавьте в список собственные способы, запишите примеры для каждого. Спросите знакомых, как, по их мнению, вы стараетесь получить одобрение окружающих. Внимательно следить за прической, быть умным, говорить приятным, не угрожающим голосом, не выглядеть эгоистичным, отличаться от других мужчин, воздерживаться от употребления алкоголя, поддерживать хорошую форму, хорошо танцевать, быть хорошим любовником, всегда сохранять спокойствие, радовать окружающих, хорошо работать, следить за чистотой машины, хорошо одеваться, быть милым, уважительно относиться к женщинам, избегать оскорблений, казаться хорошим отцом. Как славные парни используют приложение. Кэл – типичный славный парень в том, как он использует приложение, чтобы нравиться окружающим. Кэл старается получить положительную оценку, сохраняя отличное настроение, имея неплохую машину, хорошо одеваясь, имея милую дочку и привлекательную жену. Давайте рассмотрим одно из этих приложений, чтобы проиллюстрировать, как Кэл пытается нравиться людям. Кэл любит одевать свою полуторагодовалую дочку в милое платьице и гулять с ней в парке. С того момента, как он начинает ее одевать, он бессознательно прикладывает свою личность и значимость к вниманию, которое ожидает получить в результате того, что он хороший отец. Кэл знает, что во время прогулки с дочкой люди будут смотреть на нее и улыбаться. Многие даже скажут, какая милая девочка гуляет с папой. Некоторые остановятся и спросят, сколько ей лет, а еще будут такие, кто восхитится тем, что она похожа на маленького ангела. Все это внимание дает Кэлу понять, какой он молодец. Ирония в том, что никто не ценит Кэла за его приложение. Более того, его зависимость от внешней оценки мешает людям разглядеть его самого. Ни одно из его приложений не говорит о том, что он за человек. Тем не менее, именно на них он ориентируется при оценке себя как личности. В поисках одобрения женщин. Славные парни ищут одобрение практически в каждой социальной ситуации, но их жажда признания особенно заметна в отношениях с женщинами. Славные парни понимают одобрение женщин как наивысшую оценку своей значимости. Женское одобрение может выражаться в готовности заняться сексом, флирте, улыбке, прикосновении или внимании. На другой стороне шкалы находится женская депрессия, плохое настроение или злость. Славные парни понимают это как неприятие или неодобрение. Есть немало негативных последствий того, что мужчины ищут женского одобрения. В поиске такого одобрения славные парни постоянно следят за мерой женской доступности. Мера доступности – термин, который я использую для обозначения субъективной степени сексуальной доступности женщины. Поскольку славные парни считают секс высшей мерой одобрения и думают, что для этого женщина должна быть в хорошем настроении, они боятся огорчить объект желания. Кроме того, если желанная женщина сердится, подавлена или в плохом настроении, они считают, что должны быстро что-то предпринять, соврать, предложить помощь, совершить самопожертвование или применить манипуляции, чтобы все исправить. Мера доступности распространяется не только на секс. Поскольку славные парни уже вымуштрованы семьями и обществом оберегать женщин от огорчения, они чрезвычайно бдительно следят за настроениями и желаниями тех представительниц противоположного пола, заниматься с которыми сексом они даже не планируют. Поиск женского одобрения дает женщинам возможность задавать в отношениях тон. Славные парни говорят, что их собственное настроение часто связано с настроением их подруги. Если она счастлива и у нее все в порядке, то же самое чувствует и славный парень. Если она сердится или грустит, он беспокоится, пока она не придет в себя. Эта связь так глубока, что многие славные парни признаются, они чувствуют вину за свою радость, если их вторая половина в этот момент печалится. Поиск женского одобрения позволяет женщинам влиять на мужчин и определять их ценность. Если женщина заявляет мужчине, что он плохой или считает его ничтожеством, славный парень склонен с ней согласиться. Даже если славный парень осмелится спорить с женским суждением где-то в глубине души, он считает, что она права, уже потому, что она женщина. Один славный парень спросил меня, если мужчина скажет что-то в лесу, и ни одна женщина его не услышит, будет ли он все равно неправ? Поиск женского одобрения порождает злость по отношению к женщинам. Хотя славные парни заявляют, что любят женщин, на самом деле в большинстве таких мужчин живет огромная ярость, нацеленная на противоположный пол. Причина в том, что человеку свойственно презирать то, что он обожествляет. Когда божество не справляется с нашими ожиданиями, мы, простые люди, обычно реагируем одним из двух способов. Либо начинаем поклоняться ему еще более истово, либо с праведным гневом низвергаем его. Когда славные парни ставят конкретную женщину или женщин вообще на пьедестал и старательно добиваются их благосклонности, рано или поздно это превращается в гнев, так как кумиры не оправдывают ожиданий. Вот почему нередко можно услышать, как славный парень признается в вечной любви к женщине и называет ее «ебаной сукой» минутой позже. Я обнаружил, что многие геи, страдающие синдромом славного парня, также зависимы от женского одобрения, как и их гетеросексуальные собратья. Даже если славный парень решает, что его больше не интересуют женщины, он ошибается, полагая, что освободился от их власти. Освобождение, упражнение номер 5. Если бы вас не беспокоило, что о вас думают люди, как бы изменилась ваша жизнь? Если бы вам было неважно мнение женщин о вас, повлияло бы это на ваши отношения с противоположным полом? Мастера маскировки. Когда моему сыну Стиву было 9 лет, он случайно сделал несколько дырок в кухонном столе шариковой ручкой. Когда он понял, что наделал, то сразу показал все маме. Стив ощущал уместный стыд по поводу содеянного. Он знал, что его действия испортили стол. Он понимал, что ему придется понести наказание. Но самое главное, он знал, что он неплохой. Если бы на его месте был я, не только ребенок, но и взрослый, я бы испытал приступ отравляющего стыда и постарался хорошенько спрятать содеянное или сделать вид, что это не я. Я был бы убежден, что на меня будут сердиться или даже перестанут меня любить. Я бы хранил этот секрет, постоянно опасаясь разоблачения. Множество славных парней высказывались об этой ситуации, и все без исключения сказали, что не поступили бы так, как Стив. Они бы постарались все скрыть. Как уже неоднократно говорилось, все действия славного парня направлены на получение одобрения или избегание порицания. Поскольку они не верят, что с ними все в порядке, то воспринимают всякую ошибку или свой недостаток как очередное доказательство того, что они плохие и их нельзя любить. И если эти недостатки станут очевидны, их будут обвинять, ругать или вообще оставят. Поэтому славные парни становятся настоящими мастерами маскировки. Славные парни верят, что они должны скрывать или отвлекать внимание от любых своих недочетов. Если они что-то забыли, если они опаздывают, если они что-то сломали, если они чего-то не понимают, если они в подавленном состоянии, если им больно, если они что-то испортили. Потребность славных парней скрывать особенно сильно проявляется в областях, присущих всем живым людям. Что они обладают сексуальностью, что у них есть тела со своими потребностями и функциями, что они стареют, что у них выпадают волосы, что у них есть потребности, что у них есть недостатки. Освобождение, упражнение номер 6. Посмотрите на эти списки. Напишите примеры ситуаций, в которых вы старались скрыть или отвлечь внимание от любых подобных недостатков. Насколько успешно вам удается сохранять подобные вещи в тайне от своих любимых? Уничтожение улик. У славных парней есть множество изобретательных способов сокрытия недостатков и ошибок. Например, такие. Ложь. Большинство славных парней гордятся тем, какие они честные и надежные люди. Однако на самом деле славные парни не честны по своей природе. Они будут врать, недоговаривать и избегать любой информации, которая могла бы привлечь нежелательное внимание к их персоне. Положительный баланс счета. Поскольку славные парни стараются быть хорошими, щедрыми и заботливыми, они верят, что их действия должны создавать положительный запас добрых дел, который скроет любые их проступки. Часть убеждений славного парня состоит в том, что если он чаще всего поступает правильно, никто не заметит, если он иногда будет делать что-то не так. Исправление. Зрелые люди берут ответственность за свои действия. Когда они ошибаются или ведут себя неподобающе, они извиняются, возмещают ущерб или устраняют поломки. Славные парни стремятся иначе решить проблему, стараясь предотвратить расстройство другого человека. Зоор. Зоор – аббревиатура, означающая «защита, объяснение, оправдание, рационализация». Все эти действия, вызываемые страхом, призваны отвлечь окружающих от ошибок и нехорошести славного парня. Поведение типа «зоор» используется всякий раз, когда славный парень делает что-то против чужих ожиданий, обычно своей жены или начальника, и этот человек выказывает свое недовольство. Подмена виновных. Если на славного парня сердится или указывают на его ошибки, это вызывает в нем отравляющий стыд. В попытке отвлечь себя и других от своей неидеальности, он может перевернуть все так, чтобы обвинить обвиняющего. Я называю это выбросом стыда. Эта бессознательная стратегия основывается на вере в то, что если славный парень переместит внимание на чужие проблемы и недостатки, ему удастся ускользнуть из-под обстрела. Типичный выброс стыда выглядит как встречное обвинение, припоминание старых ошибок, смена темы или указание на недостатки обвиняющего. Стены. Славные парни выстраивают стены, которые мешают людям подойти к ним вплотную. Конечно, это сказывается на сближении с людьми, но также защищает от последствий разоблачения. Такими стенами могут быть зависимости от еды, секса, ТВ, алкоголя, работы и так далее. Юмор, сарказм, интеллектуализм, перфекционизм и одиночество. Чистенькие мужчины. В то время как славные парни стараются выглядеть хорошо и нравятся окружающим, перечисленные выше способы защиты удерживают людей на расстоянии. Как и большая часть того, что делают славные парни, эти бессознательные уловки достигают прямо противоположного эффекта. Хотя славные парни желают любви и близости, такое поведение служит невидимым силовым щитом, который мешает к ним приблизиться. Славным парням трудно понять, что никого не привлекает идеальность. Людей привлекает общность интересов, проблем и жизненная энергия. Людей притягивает друг к другу. Пряча в себе все человеческое и создавая совершенный образ, человек начинает выглядеть безликим, ненадежным, безжизненным и неинтересным. Я часто называю славных парней чистенькими. Они изо всех сил стараются, чтобы к ним ничего не прилипло. К сожалению, это мешает другим приблизиться. На самом деле именно несовершенство дают окружающим возможность установить с нами связь. Освобождение, упражнение номер 7. Верите ли вы, что окружающие могут знать о ваших недостатках и все равно вас любить? Что изменилось бы, если бы вы знали, что близкие люди не оставят вас и не разлюбят, что бы ни случилось? Самоодобрение. Излечение от синдрома славного парня включает в себя изменение основных парадигм. Вместо того, чтобы ждать внешней оценки и избегать порицания, славный парень должен начать прислушиваться к единственному человеку, мнение которого имеет значение – к самому себе. Как это ни парадоксально, когда славные парни уделяют себе внимание, им становится проще сблизиться с другими, получая именно то, чего они всегда желали. Чтобы помочь процессу исцеления, славные парни могут разобраться в том, как они ищут чужое одобрение, начать заботиться о себе, подбадривать себя позитивными утверждениями, проводить больше времени в одиночестве, раскрыться перед людьми, заслуживающими доверия. От одобрения окружающих к самоодобрению. Как бы странно это ни звучало, славным парням придется учиться быть собой. Один из способов начать этот процесс таков – обратить внимание на то, как и когда они стараются впечатлить других и получить одобрение. Так может выясниться, что славные парни тратят лишнее время на свои прически, придерживание дверей, уборку кухни или прогулки с ребенком в парке, если это делается только для того, чтобы быть замеченными и получить одобрение. Когда они поймут, сколько времени и энергии тратится на поиск чужого одобрения, они смогут начать жить наоборот. То есть вместо того, чтобы искать одобрение у окружающих, им следует обратить свой взор внутрь. Для этого достаточно спросить себя, чего я хочу, что кажется мне правильным, что сделает меня счастливым. Ранее в этой главе я познакомил вас с Кэлом как с иллюстрацией того, как славные парни используют приложения, предметы или события вне их самих, чтобы стать более значимыми. В ходе индивидуальной терапии я попросил Кэла составить список вещей, которые он делал в поиске одобрения окружающих. Через неделю он принес список на двух листах. Я предложил ему выбрать один из пунктов и в течение месяца проследить, как именно он использует данные действия для повышения собственной значимости. Кэл решил обратить внимание на свою машину. Он всегда следил за тем, чтобы та была идеально чистой. Кэл считал, что так он может впечатлить окружающих и привлечь их внимание. Он принял сознательное решение не мыть и не пылесосить автомобиль в течение целого месяца. В ходе эксперимента он должен был обращать внимание на свои чувства и переживания, а также на реакцию окружающих людей. Так как Кэл жил в пригороде Сиэтла, его машина очень быстро покрылась грязью и пылью. Много раз он боролся с желанием ее помыть. Когда он сидел за рулем, то был уверен, что люди смотрят на грязную машину и осуждают его. Приезжая на работу или к друзьям, он был готов выслушать порицание, а когда его дочка начала рисовать картинки на грязной машине, он едва мог сдержаться. Через месяц Кэл отмыл и покрыл воском машину. Он испытал огромное облегчение. Однако удивительно было то, что за этот месяц никто ни разу не прокомментировал состояние его машины, не перестал ему симпатизировать и не разлюбил его. Точно так же, как то, что он отмыл машину, не отразилось на чувствах людей и не принесло ему новых друзей. Освобождение, упражнение номер 8. Вернитесь к списку действий, нацеленных на одобрение окружающих, из начала этой главы. Выберите один из способов получения признания другими и сделайте одно из предложенного ниже. Первое. Объявите мораторий на это действие. Обозначьте период времени воздержания. Скажите людям о своих действиях. Если вы сорветесь, расскажите об этом человеку, заслуживающему доверия. Используйте срыв для понимания, почему именно в этот момент вы нуждаетесь в получении чужого одобрения. Второе. Сознательно действуйте в этом направлении. Пускай в этом нет никакого смысла, тем не менее это отличный способ исследования любого неэффективного поведения. Проследите, что вы чувствуете, когда сознательно прилагаете больше сил для получения внешней оценки. Забота о себе. Забота о себе необходима для изменения мнения о своей персоне. Если славный парень считает, что он не так уж хорош, его действия по отношению к себе будут отражать это убеждение. Когда исцеляющийся славный парень начинает сознательно о себе заботиться, эти действия подразумевают, что он их заслуживает. Когда я обращаюсь с этим заданием к славным парням, обычно они не в силах придумать для себя больше одного-двух добрых дел. В группах мы устраиваем мозговые штурмы, чтобы придумать целые списки. Это может быть как что-то простое, например, готовность пить много воды или использовать зубную нить, так и сложные вещи, путешествие или покупка давно желанной машины. Ниже несколько примеров. Заниматься спортом, ходить в тренажерный зал, выходить на прогулки. Питаться здоровой пищей. Высыпаться. Расслабляться, играть, позволять себе бездельничать. Сделать массаж. Отдохнуть с друзьями. Купить новую обувь. Почистить обувь. Вылечить зубы. Привести себя в форму. Послушать музыку. Вначале, делая для себя что-то приятное, славный парень чувствует себя неуютно. Он может ощущать испуг, беспокойство, вину или неуверенность. Эти чувства – результат когнитивного диссонанса. Когда славный парень делает что-то для себя, он тем самым повышает свою значимость. Это вступает в конфликт с его глубинным убеждением в собственной никчемности. Противоречие создает диссонанс, несовпадение двух противоположных посылов. Со временем одно из убеждений победит. Я призываю исцеляющихся славных парней заботиться о себе, как бы это ни пугало. Со временем старые послания из детства будут заменены на новые, более точные, отражающие истинную ценность славного парня. Тот, упомянутый в начале главы, так старался понравиться остальным, что почти ничего не делал для себя. Поддерживаемый другими членами терапевтической группы, Тодд решил сознательно о себе позаботиться. Он начал с пустяка, купив новые носки и белье. Через несколько недель он начал заниматься спортом, регулярно посещал спортзал. Хотя это вызывало у него чувство вины, раз в две недели он стал ходить на массаж. Через полгода он решил потратить $2000 и вступить в клуб одиноких мужчин. Он рассказал группе, что, несмотря на голос, утверждающий, что он всего этого не стоит, эти действия дали ему больше веры в себя, чем все, что он делал раньше. Через пару месяцев он рассказал, что сходил на 2 свидания с разными женщинами и, как ему показалось, понравился обеим. Освобождение, упражнение номер 9. Начните со списка, приведенного выше, и добавьте другие хорошие вещи, которые вы можете для себя сделать. Повесьте список на видном месте и выбирайте по одному пункту каждый день, делая для себя что-то хорошее. Позитивные утверждения. Позитивные утверждения помогают изменить убеждения. Они заменяют старые и неверные взгляды о значимости славных парней на более точные и реалистичные. Эффект от использования одних только позитивных утверждений обычно недолговечен, поскольку убеждения славного парня о собственной персоне очень глубоки. Такие утверждения хороши, когда комбинируются с другими действиями, призванными изменить основополагающие убеждения славного парня. Освобождение, упражнение номер 10. Составьте список положительных утверждений о собственной персоне. Напишите их на карточках и разместите там, где они часто будут попадаться на глаза. Меняйте карточки местами, чтобы они не приедались. Читая утверждение, закройте глаза и постарайтесь прочувствовать каждое слово. Обратите внимание на склонность своего разума спорить с утверждениями, предпочитая привычные убеждения. Примеры положительных утверждений. Я достоин любви таким, какой я есть. Я идеален в своем несовершенстве. Мои потребности важны. Я сильный и значительный человек. Я со всем справлюсь. Люди любят и принимают меня таким, какой я есть. Быть человеком и совершать ошибки – это нормально. Я единственный человек, которого я должен радовать. Пребывание наедине с собой. Длительное одиночество – важный процесс для исцеления от синдрома славного парня. Находясь вдали от других, легче понять, кто ты такой и какие правила стоит выбрать для управления своей жизнью. Я настоятельно рекомендую славным парням совершить путешествие в те места, где их никто не знает. В этом случае будет куда меньше причин бороться за одобрение окружающих или скрывать свои недостатки и ошибки. В одиночестве славные парни могут обдумать свои цели и направления жизни. Также это отличное время попрактиковаться в удовлетворении собственных потребностей. Оставшись наедине с собой, славный парень может делать что угодно, не пытаясь никому нравиться или искать компромисс. Ложиться и вставать, когда ему удобно, есть то, что ему хочется, идти, куда глаза глядят, и делать первое, что взбредет в голову. Ему некого опекать и впечатлять, не для кого жертвовать собой, нет чужих проблем, требующих срочного решения. Продолжительное уединение поможет славному парню встретиться со своим главным страхом – одиночеством. Убедившись в том, что одиночество не смертельно, Славный парень поймет, что нет нужды сохранять плохие отношения, терпеть неуважительные отношения и манипулировать другими для удовлетворения своих потребностей. Очень полезно во время периода одиночества обратить внимание на то, какими привычными и деструктивными способами славный парень старается отвлечься. Это может быть постоянная занятость, пища, алкоголь, секс. Не лишним будет вести дневник. У меня самого моменты просветления чаще всего наступают во время вылазок на природу с палаткой на выходные, недельных уединений и тех дней, когда жена уезжает из города. Освобождение, упражнение номер 11. Запланируйте на выходные путешествие к морю или в горы. Если есть возможность, проведите отпуск в одиночестве в месте, где никто вас не знает. Посетите другую страну в одиночку, если получится. Используйте это время, чтобы наблюдать за собой. Ведите дневник. Заботьтесь о себе. Возьмите с собой эту книгу и выполняйте упражнения. Вернувшись домой, обратите внимание на то, что в вас изменилось и сколько времени потребуется, чтобы вернуться к привычному поведению. Раскрытие себя. Стараясь прятать в себе все человеческое, славные парни усиливают свое убеждение в том, что они плохи и недостойны любви. Чтобы изменить это убеждение, им потребуется вытащить все человеческое наружу, отпустить свой отравляющий стыд и принять новую, более точную информацию взамен той, что была усвоена ими в детстве. Этот процесс потребует поддержки человека или группы. Пускай поначалу это и пугает, но найти таких людей необходимо, чтобы начать себя одобрять. С этой частью задачи справиться самостоятельно не получится. Заслуживающие доверия люди необходимы, чтобы обнаружить неверные убеждения о значимости славного парня. Этот процесс требует построения доверительных отношений. Я предлагаю назначить определенное время для встреч с человеком или группой и в ходе этих встреч понемногу начать раскрывать свою личность. Для начала просто расскажите о себе. Даже это доставляет многим славным парням дискомфорт. Со временем рассказы могут затронуть те стороны, которые хотелось бы скрыть от окружающих. Доверившись, славный парень сумеет рассказать о том, что вызывает в нем страх или стыд. Я видел, как многие славные парни начинали с замкнутости и уклончивости, а потом раскрывали свои самые темные секреты в присутствии других людей. Рид, лечащийся от алкоголизма, участник группы «Хватит быть славным парнем», хороший пример такого изменения. Однажды Рид пришел в группу поздно вечером. Первые 30-40 минут он был молчалив и отстранен. Он то подключался к обсуждению, то погружался в себя. Такое молчание часто служило сигналом того, что ему неловко. Когда выдался удачный момент, я сказал Риду, что он выглядит отстраненным, и спросил, что он чувствует. Когда вся группа обратила на него внимание, сдержанность Рида превратилась в ужас. «Я еле уговорил себя прийти сегодня», — прошептал он, глядя на свои руки. «На самом деле я хотел бросить группу». Несколько мужчин поинтересовались, что с ним приключилось. «Мне так плохо», — продолжил Рид. «Я боялся, что не смогу смотреть вам в глаза после того, что я сделал». Я терялся в догадках, какой поступок мог бы вызвать осуждение группы. Один из мужчин спросил, не изменил ли он жене. «Нет, хуже», — ответил Рид. «Не знаю, смогу ли я рассказать вам о том, что я сделал». Когда группа поддержала его и успокоила, Рид преодолел свой страх и начал рассказывать. На прошлой неделе мне влетело от шефа, и я поругался с женой. Мне было так тошно, что я ушел из дома, купил бутылку водки и напился. С тех пор я не просыхаю и не знаю, как остановиться. Слезы текли по его щекам, стыд не давал покоя. Он был в завязке уже полгода с тех пор, как присоединился к группе. Он активно занимался в анонимных алкоголиках, но за 12 лет борьбы со своей проблемой несколько раз срывался. Один из парней дал ему салфетки, и Рид вытер глаза. После этого он, всхлипывая, продолжил свой рассказ. «Я снова скатился к обману и манипуляциям. Я совсем за себя не отвечаю». Я спросил, говорил ли он со своим поручителем и ходил ли на встречи анонимных алкоголиков с тех пор, как это случилось. Рид помотал головой и сказал, что оступался уже столько раз, что обратно его не возьмут. Многие члены группы стали говорить, что не считают его таким уж плохим, что они его не осуждают. Они видели, как ему тяжело. Они сказали, что понимают, как трудно ему было прийти в группу и рассказать о том, что происходит, особенно после всех этих переживаний. Через пару минут Рид признался, это еще не все, есть еще кое-что, и снова начал всхлипывать. Он закрыл глаза руками и затряс головой, словно от отвращения к самому себе. Еще хуже то, что я ходил на стриптиз рядом с работой уже дважды на этой неделе. Он наклонил голову и рыдал без остановки. Я был таким молодцом, теперь я все испортил. Я чувствую себя таким бесполезным. Я не хочу больше жить, я все испортил. Остаток часа группа успокаивала Рида. Они не осуждали его, наоборот. Готовность открыться вызывала уважение. Члены группы сказали, что не считают его плохим, и никто его не осуждает. Напротив, все уважали его смелость и то, что он смог все рассказать. Они предлагали свою помощь в общении по телефону с поручителем, поддержку при разговоре с женой и для возвращения на регулярные встречи анонимных алкоголиков. Они предложили ему звонить одному из них каждый день и рассказывать, как у него дела. В тот вечер, уходя со встречи, Рид выглядел потрясенным и испуганным. Но он также избавился от тяжкой ноши и получил поддержку группы, желающей ему добра. Как Рид не боялся того, что правда отвратит от него людей или вызовет их осуждение, ни того, ни другого не произошло. Напротив, он получил подтверждение тому, что группа не перестанет симпатизировать ему и оказывать поддержку, что бы он ни сделал. Сбросьте старую кожу. Понимая действие отравляющего стыда и учась себя одобрять, славные парни начинают осознавать несколько важных вещей. Они неплохие, им не надо ничего делать для того, чтобы люди их одобряли, им не нужно прятать свои недостатки и ошибки. Люди могут любить их такими, какие они есть. Начиная применять принципы, описанные в этой главе, славные парни учатся принимать себя как людей со всеми человеческими недостатками. И как все люди, они порой делают ошибки, принимают неправильные решения или ведут себя неподобающе. Тем не менее, быть человеком не значит быть плохим или недостойным любви, равно как и не значит потерять любовь своих близких. Несовершенные люди вступают в отношения только с несовершенными людьми. Большинство привлекают похожие на них люди, сделанные из того же теста и с похожим мироощущением. Хамелеоны не собирают толп поклонников и оваций. Сбрасывая старую кожу хамелеона и учась жить в свое удовольствие, исцеляющиеся славные парни получают близость и поддержку, о которой ранее только мечтали. Учась себя одобрять, они начинают светиться жизненной силой и харизмой, которые привлекают к ним окружающих. Когда они перестанут гнаться за одобрением и прятать свои ошибки и недостатки, они откроют дверь к тому, что на самом деле хотят получать в любви и жизни.